уже вылетал на зафрахтованной Аннушке. Володя соглашался подождать меня. Я начал срочно готовиться к вылету. Все-таки самолет из Апапельхина на озеро летал редко. Предугадать рейс было невозможно, но зато хорошо было известно, что погода, пригодная для полета, прорезается на озере лишь иногда. Оставалось обдумать конкретную методику поисков. Прежде всего, я намеревался оценить реальность существования неведомого зверя. В случае крайней удачи – увидеть, при невероятной – сфотографировать. Ну, а верхней ступени эскалации этих замыслов, видимо, лучше умолчать. Литературы по биологии медведя существует великое множество. Методик выслеживания и охоты еще больше. Почти вся она написана в дореволюционные времена, когда охота на медведя являлась одной из распространенных игр. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве литература относилась к европейскому лесному медведю и имела для меня малую ценность. Кроме охотников, пишущих книги, существовали и существуют еще промысловики, которые охотятся на медведя профессионально. Опыт промысловиков я с удовольствием перенял бы. Но, как большинство людей, досконально изучивших предмет, промысловики предпочитали книг не писать. Просмотр научной литературы, которую мне удалось добыть, не дал ничего существенного. Брам Лей в недавно вышедшей книге писал: «Дальневосточные или камчатские медведи отличаются от медведей прочих подвидов крупными размерами, достигающими максимума среди медведей Старого Света». Вопрос о медведях Анадырского края он считал недостаточно ясным. В книге Леонида Андреевича Портенко «Фауна Анадырского края» писалось, что на Чукотке водятся два типа медведей. Тип «Колеменсис» – помельче, и тип «Берингианус» – большие. Последнее как бы примеряло наши извечные споры среди геологов-охотников, ибо одни считали чукотского медведя очень крупным, другие – очень мелким. Наверное, среди стад медведей озера Эльгегыдген встречались оба типа. Но меня все-таки интересовал третий, особый тип. Но, в общем, все это только путало. Из оружия я брал с собой экспедиционную 12-калиберную двустволку, к которой привык. Карабин мне обещали достать на месте. Еще я взял 8-кратный бинокль. Для горных охот многие применяют бинокли с большим увеличением. Но опять-таки, к своему я просто привык. И кроме того, бинокль с большим увеличением сильно сужает поле зрения. Своего медведя я надеялся рассмотреть и в 8-кратный. В дополнение к обычному чукотскому снаряжению из меховой куртки, штормовки, шерстяных носков, высоких резиновых сапог, я прихватил на сей раз лишь горные ботинки на рифленой подошве, рассчитывая, что в районе озера будет сухая каменистая тундра, и они пригодятся. В состав так называемых продовольственных припасов я включил небольшой одноручный спиннинг и несколько десятков дробовых патронов. В первых числах июля я вылетел в Апапельхино.